Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы. Сегодня у нас... у меня складывается впечатление, что меня хотят подсидеть, скажу честно. Вот как так получилось, что мне кажется, что старина должен уже потихоньку уйти на пенсию, потому что я так понимаю, что уже скоро будет замена. Значит, кто нет, не знает, нет. У нас... Админ, ну ты оригинал, да, а я жалкая копия, поэтому... Нет. У нас в гостях, значит, специалист по навигации гарминам всея Руси, короче. Вот человек, который, ну, углубленно, значит, разбирается в этих моментах. Я расскажу просто, почему это надо обсуждать и почему надо на эту тему разговаривать. Потому что я, как, скажем так, опытный боец, запаранойный, значит, на секретности, привык, что надо, когда ты приезжаешь на фронт, у тебя, значит, телефон с собой, ты, значит, вытаскиваешь сим-карту, засовываешь ее в целлофан, проглатываешь, отключаешь телефон, кладешь ее в специальный подсумок, который не издает никаких сигналов, значит, находишься на фронте, потом приезжаешь обратно, ходишь в туалет, достаешь этот пакетик, разворачиваешь, вставляешь сим-карту обратно, и, значит, у тебя потом работает связь, потому что противник пеленгует все. И вот, значит, я с таким подходом приезжаю на фронт, значит, все отключено у меня, значит, сим-карта где положено, телефон в этом секретном подсумке, и просто слышу такой... И сзади такой кто-то там, легион, там, люстру повесьте. И я так поворачиваюсь и смотрю, что стоит чувак, просто разговаривает по телефону. Потом, значит, проходит какое-то небольшое время, и смотрю, другой уже сидит в темноте, и ему экран телефона светит в лицо. И потом я понимаю, что, ну, вот я запаранойный, я, значит, все сигналы, которые могут облучаться, от себя убрал, да, но рядом со мной находится... десятки людей, у которых работают телефоны, и то есть вообще никто не парится. И ты такой думаешь, блин, ну а в чем прикол? Если у всех телефоны, ну никто как бы этого не стесняется, почему я, ну, должен, значит, обеспечивать всем безопасность? То есть если я отключу, то другие-то меня все равно спалят. И, ну, это к тому, что вот надо работать с картой, нельзя работать с планшетом, да, хотя вот мы когда работали, с нами были ребята с ДНР, у которых были планшеты, на которые была закачана, значит, куча программ, которые без интернета, без сим-карт, без ничего, просто они работали как карты, да. И они начали этому обучать, скажем так, других. И люди начали более быстро ориентироваться на местности, более быстро наводить артиллерию, потому что можно быстро посчитать расстояние, не надо там ничего на карте крутить, а ты просто нажал две точки, у тебя показывают расстояние, ты уже можешь передавать, значит, поправки, да, артиллерии. Вот. Вот расскажи, пожалуйста, вот сейчас как бы идут споры, да, нужно это, не нужно, глушится это РЭБом, не глушится. Что вообще вот происходит, значит, с этими приборами? Рабочие они, нерабочие? Как вообще быть? Как вот, допустим, я простой человек, вот мне сейчас, предположим, надо ехать на фронт. Что мне делать? Как мне к этому подходить? Внеси ясность, как говорил мой друг Владлен Татарский. Да, что касается гарминов. Значит, дело в том, что сейчас наша армия, она проходит тот же путь, который прошли американцы давно. И, значит, если посмотреть на опыт их использования, то это можно увидеть их у американцев и во вторую иракскую кампанию, и в Афганистане они ими пользовались. Вот. И, значит, здесь момент какой, что есть эти на моем канале, в каких-то видео я даже использую эти фрагменты, и там, к примеру, есть фрагмент, где вот этот маленький такой желтенький навигатор E-Trex, он еще черно-белый, без карт, и он вместе с бойцами на Хаммере, они едут на Багдад. Он у них в таком самодельном креплении, у них координаты на стекле Хаммера нарисованы. Значит, далее там можно найти видео из Афганистана, где они также с этими с маленькими гарминами, E-Trex'ами там бегают и так далее. Ну и такая своеобразная у них шутливая реклама, значит, вот этих гарминов такая была. Вот. И, в общем, ими пользуются давно. Вот. У нас даже, у меня вот есть человек знакомый, он в чеченскую кампанию, он по навигатору Garmin, он корректировал артиллерию. Вот. Но, правда, там это было там буквально, не знаю, один-два раза, как бы, и все. Но, тем не менее, факт, он как бы имеет место быть. Вот. То есть у этого оборудования, у него история долгая. И вот то, что сейчас споры идут у нас, они тогда уже прошли давно. И я сейчас, может быть, точно не помню в датах, но это то ли после второй иракской кампании, то ли после афганской. Значит, там руководство НАТО Или канадское подразделение, ну, американское, канадское Министерство обороны, то ли НАТО, я вот сейчас не помню, но они вместе работают. Оно, значит, там в свое время даже выпустило видео об опасности использования гарминов на поле боя. И оно там называется GPS Under Attack. Оно на Ютубе есть, можно найти, оно еще в старом таком квадратном формате записано. И вот там как раз говорится то же самое, что вот многие сейчас вот говорят, ну, наши не очень сильно умные люди. То есть они предлагают вместо этих удобных, маленьких, компактных устройств, значит, использовать такие вот они на калькуляторы похожи, вот с такими гигантскими антеннами, они их там прям показывают, вот этот весь ужас. Вот. Но суть в чем, что с одной стороны они правы были тогда, а с другой стороны нет. Сейчас, правда, времена изменились, и несколько другие идут, и угрозы ну, в плане использования навигации и так далее. Но, тем не менее, вот мы сейчас проходим этот путь, болезненный путь принятия как бы этих устройств и использования их на поле боя. Потому что, ну, как показала практика, ну, вот то, что... И, кстати, американская практика тоже, потому что у них тоже есть вот эти Dagger, да, американский навигатор для армии. Но это настолько же унылая хрень, как и у нас вот это 14C8009 Orion. Наш-то еще посовременнее, а Dagger это там вообще кошмар и ужас. Вот. Поэтому те же самые американцы, вот как вот, например, у меня вот есть ролик, значит, на Ютубе, да, там, какие часы использует разведос, админ и так далее. То же самое, если посмотрите хронику более-менее внимательно, если вы в этом разбираетесь, то вы сразу эти вещи увидите. Вот, то есть, что у них там гармины, навигаторы, часы, все это на них висит, и висело тогда, и висит сейчас. Поэтому используют, ну, как бы, если они все это прошли давно, то есть, ну, наверное, в этом какой-то смысл как бы есть. Там об угрозах мы там поговорим немножко попозже, наверное, вот поподробнее. Ну, у американцев, у многих, даже вот у отставных ветеранов, которые рассказывают, у них же мода вообще рассказывать ADC там свои, да, и вот есть ADC там, значит, офицер SWAT рассказывает, да, или зеленый берет, и вот много кто показывает, демонстрирует часы Garmin, показывает фотографии из командировок, именно что он был в командировке, и у него на руке именно были гармины и так далее. Но это же как бы их серверы, их сайты, их спутники, или как быть? Вот здесь, значит, тоже, кстати, есть интересно. Я просто, кстати, приведу один момент, ну, интересный. Значит, на Ютубе есть видео, там, я не помню, сержант, что ли, Кайл Дорж. Значит, он там снял видео, он был в командировке в Афганистане, и у них там упал вертолет. И, ну, и они, значит, их команду послали выручать, кстати, это пилота и так далее. Но это было достаточно давно, тогда еще гарминовских часов не было. Вот, и они, значит, шли, у него был маленький этот гармин, Етрекс. Ну, ему координаты дали, они по ним пошли, и там, ну, это, конечно, такой, история, она как бы реальная, ее можно на Ютубе увидеть, вот, и их там стали обстреливать, и пуля отрикошетила ему, отрикошетила в гармин, пробила аккумуляторный отсек и отрикошетила от батареи. То есть вот просто, естественно, это не означает, а сейчас наверняка найдутся какие-то идиоты, которые скажут, ну вот, давайте надевать тяг гармины вместо бронежилета. Ну, конечно, нет. Это, ну, просто такой интересный вот случай из, как сказать, да, true story. Вот, это вот как бы на такой, значит, интересный момент. Ты же задал вопрос-то там про безопасность, то, что американцы, это же их, значит, система. Значит, да-да-да. Здесь момент какой? Здесь абсолютно не важно, чья это система. Американская там, не американская, китайская. Вы... как бы не надо думать, что вы тут какие-то уникальные, в американской армии действуют все те же самые правила. И вот тот, все, как правило, про это вспоминают в связи с чем? В связи с тем, что, значит, стали известны перемещения американских солдат вокруг баз их, там то ли в Ираке, то ли в Сирии, я уже сейчас точно не помню. Суть в чем, что они пользовались сервисом Strava, они подключали свои часы, это были не гармины или не только гармины. Вот, потому что все эти там и китайские, и Huawei, и Amazfit, и вот там можно список миллионных, там сколько это, они подключаются к смартфону, могут подключаться к сервисам, и в частности там была история с сервисом Strava. У Strava есть карта Head Map, ну, то есть как бы тепловая карта, но на самом деле она не тепло показывает, а просто фиксирует перемещение. Где люди больше перемещаются, там она жирнее рисует линии. И вот вокруг этих американских баз вот эти появились линии, да, то есть там, что кто-то там бегает, кто-то там перемещается. Вот. И так это стало как бы достоянием известности, где эти базы находятся, кто там бегает. Ну, потому что в пустыне просто так никто бегать не будет. И, соответственно, на это Страва, я могу, конечно, ошибиться, но, по-моему, это польская контора Страва. И просто ее попросили, то есть, ну, вы там фильтруете, прежде чем что-то все это выкладывать в сеть. Потому что эта карта, она публичная, она публикуется. Вот. И так всем это стало известно. И в этом плане, в плане безопасности, те же самые американцы, они рискуют точно так же, как и мы. А тем более, что тех же самых китайских часов, да, их гораздо больше на рынке, и модели, и по цене они более доступны, и так далее. Поэтому тут в первую очередь, если уж говорить о часах, я переживал бы в первую очередь, чтобы вы взяли китайские часы, а потом они эти данные дают на какой-то китайский сервер, а потом это на какой-нибудь там сайте, карте, Amazfit вся эта хрень появится, или тот же самый сервис Strava, да, вот, потому что, опять же, даже Strava, да, это же Польша, если мне память не изменяет, Польша это член НАТО. То есть, если уж она, да, как бы эти вещи, есть риски опубликования твоих союзников, что они, твои союзники сдадут же тебя по Евросоюзу, по НАТО и так далее, то, соответственно, тут тем более. Поэтому тут в плане безопасности это, ну, требования, они везде одинаковые. И, собственно, как раз чем гармины хороши, значит, в этом плане, что и навигаторы, и, значит, те же самые часы, что они, в общем, если правильно пользоваться грамотно ими, то они вас не сдадут. Не сдадут, потому что они не передают. Потому что на том же навигаторе Garmin, в отличие от Android, там более простая операционная система. Вот, то есть там нет всяких там трехэтажных, скрытых каких-то этих, которые постоянно пишут твои данные и не спрашивая тебя, куда-то все это ты там, когда Android активировал, дал какие-то свои согласия, а что там дальше происходит, ты уже понятия не имеешь. Вот он зафиксировал твои перемещения, приложение записало твои данные, хоть ты не нажимал кнопку записи трека, Google твои перемещения, значит, и все это уходит на сервера приложения, на сервера Google там и так далее. Суть в чем, что, опять же, у них, понимаете, у них нет такой цели, что вот сейчас ты военный, мы прям персонально тебе отследим и бахнем по тебе хаймерсом. Это в первую очередь коммерческая история, где люди ходят, перемещаются, какие там услуги, товары приобретают и так далее. То есть в первую очередь это же, ну, капитализм, да, то есть им нужны деньги, им эти данные нужны. Им и насрать, как тебя зовут, Вася, Федя или кто там. Им эти данные, им интересны. Вот, ну, соответственно, они, да, их можно как-то проанализировать. Естественно, в Гугле, как и в Фейсбуке, везде, как Илон Маск зашел к себе, открывает кабинет, а, здесь ЦРУшники, открывает, а, здесь ФБР, открывает. То же самое в Гугле, их полно. Поэтому, естественно, эти как-то данные можно отсеивать там и так далее. И в этом плане, значит, вот он Garmin, он более безопасный. Значит, и им пользуются американцы, и им пользуются и наши давно, и не только летчики. Вот, поэтому в этом плане я бы не переживал. Единственное, нужно просто соблюдать самые, ну, простейшие правила. Это не включать Bluetooth, не включать Wi-Fi. Ну, вернее, Wi-Fi в первую очередь, потому что Bluetooth он далеко не добивает и много он не передаст физически. Поэтому, конечно, это в первую очередь Wi-Fi. Но, собственно говоря, для всего этого можно просто в часах включить режим полета, и все твои проблемы решены. Вот. И как бы, если ты, ну, не в состоянии, да, это сделать, ты задаешься вопросом, ой, а как же там я себя спалю Wi-Fi там и так далее. Ну, ёпта, но если ты не можешь пользоваться, я хер знает, там, предохранителем на автомате калашнику, если ты не можешь нажать режим полета у себя на часах, ну, тогда, может, тебе вообще, наверное, на войну не надо. Ну, потому что тебя убьют не потому, что у тебя часы с Wi-Fi, а потому что ты дурак. Вот так. Ну, логика в этом есть, я согласен. Не, просто понимаешь, ты можешь находиться в группе людей с часами, ну, вокруг тебя будет 30 человек с телефонами, которые будут и светить себе в лицо, и что только будут не делать, и звонить жене в этот... Он просто, люди звонят с передовой жене, поэтому, блин, ну... Ну, нет, ну здесь как? Здесь это понятно, что армия — это такой организм, и, честно говоря, админ меня вот... я человек абсолютно гражданский, и, собственно, вот психическую травму, да, и вот я, если я вдруг залипну, ты меня буди, это вьетнамские флешбеки, значит, потому что я абсолютно гражданский человек, и я столкнулся вот той суровой правдой жизни, о которой ты говоришь. и вот в этой области, и не только в этой. Вот. Сейчас я работаю с летчиками и так далее, оттуда там психическое расстройство, там так далее, так далее. Значит, суть в чем? И я вот, кстати, помню вот Развидос, да, в каком-то стриме, он там, конечно, иногда чушь говорит, но вот он сказал правильно. Если вы хотите знать об армии больше, то идите в армию. Вот вам на гражданке больше знать не надо. Вот. И здесь то же самое. Я вот сунулся, окунулся в этот мир и вот пострадал, да, косвенно от всего этого. Значит, здесь момент какой? Но здесь надо проводить разъяснительные работы. Потому что вот буквально сейчас я вот общаюсь с росгвардейцем. Все, то есть все обсудили, все. А он приходит на полигон, а ему там говорят, да не, часы, это все, это сейчас по тебе это все вышли, ты там так далее, да ты долбоеб, давай искать там смартфоны, чего-то там. Я говорю, ну, потому что вот такие как бы люди, это все надо ломать. Я говорю, долбануть не потому, что их будет 600 человек в одном месте жить, а потому что этот чувак был с часами. Вот почему. Вот, суть в чем, что здесь как раз смотри, какая ситуация. Что вот, скорее всего, у них была первая командировка вот в самом начале СВО, он мне там говорил про Чернобаевку, вот их там что-то их там обстреляли, что-то им там пришлось отступить, вот, и говорит, мы ехали обратно, говорит, в темноте, ни ночников, ни хера, ничего, ну, есть бумажная карта, никто ей пользоваться не умеет, а кто умеет, ну, ночь вокруг, ну, какого хера, куда ты даже вот компас карты возьмешь, и что ты будешь делать, ты ни хера вокруг не видишь, ты что, будешь ходить фонариком светить, чтобы по тебе начали стрелять. Ну, это вот клиника же, да? Вот. И здесь момент какой, что вот самое интересное, что в этом случае они, скорее всего, пострадают из-за тех, кто взял с собой смартфоны, а не гармины. И я поясню, почему. Значит, потому что одно время мне тоже было непонятно. Я думаю, а вот что такое, что... Я, к примеру, смотрел стрим у Кирилла Федорова, и у него там был интересный момент. У них танковая разведка. То есть вот они на мотоциклах, значит, куда-то едут, разведывают там маршруты, чтобы танк там мог проехать, подъехать к нужной позиции, выстрелить и так далее. И вот я Кириллу, ему, значит, пишу, говорю, задай вопрос, что у них за навигация, как они пользуются. Вот, и он говорит, вот мы пользуемся, вот как ты говоришь, вот в самом начале СВО, ты вот с кем-то там еще стрим проводил, там боец в клинике был, да, он еще там говорил, что, говорит, лучше бы выпайте смартфон этот Wi-Fi модуль или еще как-то. Вот. И, значит, то, что они пользуются как? То есть они отключают Wi-Fi, Bluetooth, это все понятно. Смартфон приобретается на территории России. На территории России нигде к Wi-Fi ни к чему не подключается. Ты приезжаешь туда, нигде не вставляется симка, там ты его подключаешь к Wi-Fi. Или вернее, ты там на другом своем телефоне закачиваешь карты, перекидываешь туда. Но это обосраться можно, это какой геморрой. И в конечном счете, они и все... Да, но если человек не идет и соблюдает те правила, которые прописаны в документах ВСРФ в отношении смартфонов, он не будет включать GPS. То есть ты в итоге имеешь просто планшет с картами. То есть она у тебя просто не в бумажном виде, а в электронном. И из-за этого ты теряешь кучу, гигантскую просто кучу, половину функционала вот именно навигационного. Потому что ты уже не понимаешь, а где точно на этой карте ты? Ты мог бы пометить минное поле, ты мог бы пометить безопасный проход в минном поле. Вот как мне в одном видео, когда мне написал свой отзыв разведчик войсковой разведки. Вот, я не знаю, там, в проецировании точки, то есть ты, если там на карте ты не видишь, не можешь понять по карте, где там, допустим, ты увидел ПВО противника, ты можешь навести часы, спроецировать в это место точку, к примеру, ну или смартфон, в некоторых такая функция в приложениях есть. То есть ты теряешь гигантский весь функционал, и в итоге ты, получается, ты имеешь в виду бумажную карту просто в электронном виде. Ну, если честно, это хрень собой. Я сначала думал, ломал голову, ну что за херня, ну вы уже включили режим полета, да, у вас смартфон нигде не светился, но какого хера вы GPS-то отключаете, вот, а потом до меня доперло, когда я все вот эти вот вещи, значит, стал там разбирать и так далее. Дело в том, что вот правила, да, вот использования смартфонов в ВСРФ, они пишутся для всех. И вот как ты правильно сказал, одни люди понимают, а другие не понимают. И эти правила, это, грубо говоря, защита от дурака. Потому что по-хорошему тебе, это вот офлайн-мапс, да, а кто-то будет пользоваться другим каким-то приложением. Значит, здесь и момент какой, что, к примеру, есть, вот у меня буквально, я видел людей, которые просто не контролируют свои руки. У них не руки, у них лапки. Вот они тыкают, они даже не читают, что им смартфон пишет там и так далее. Вот, и здесь момент какой. Почему в итоге вот правила ВСРФ, они требуют отключать GPS в смартфоне? Потому что, ну, понятно, что твое местоположение, его будет так или иначе смартфон запоминать, как-то обрабатывать в каких-то обезличенных формах. Твое приложение, которым ты пользуешься, тоже, да, хер его знает, что оно пишет, куда оно отправляет. Даже если ты не нажал запись трека. Почему, к примеру, многие, значит, Offline Maps, да, ставят, а не Alpine Quest? Потому что в Offline Maps там нет функции записи трека. Ну, и вы, если вы думаете, что вас это от чего-то спасет, вы ошибаетесь. Потому что приложение может писать точно так же данные внутрь и отправлять какие-то свои сервера при первом же подключении к интернету. А первое подключение к интернету у тебя может случиться в любой момент. Почему? Потому что, и вот это тоже такой нюанс, который, ну, не все понимают. То есть ты, к примеру, открыл шторку и сам лапкой ткнул своей, или дождик закапал, нажал тебе на кнопку, и он у тебя просто сенсор сработал, и Wi-Fi включился, все, тебя видно. А, к примеру, может быть тот же Wi-Fi, да, то хоть ты в поле, а он может быть на беспилотнике противника. Ну, эта история вот у вас уже звучала неоднократно в стримах с Владленом и так далее, это было в армяно-азербайджанском конфликте. И все, или ты просто к какой-то точке подключился, вот, и все, то есть данные ушли, и все поняли. Я даже больше скажу, я в своих видео показывал, я не помню, то ли Mozilla.org, то ли еще что-то, есть просто карта Wi-Fi подключений. И там прям человек сидит, смотрит, а вот, говорит, а что вот тут эти делают, а вот тут что эти делают. И там прям с жирными точками эти сигналы Wi-Fi. То есть, в принципе, их вот уже как бы это видно. Вот. И здесь еще нюанс какой, что я помню, кстати, вот в том видео, когда вот вы с человеком, который в больничке был, да, писали, почему выдернуть-то модуль Wi-Fi? А, потому что, к примеру, если вот раньше в 11-м Android, если ты включил режим полета, то ты уже ни Wi-Fi, ни Bluetooth включить не можешь. А, по-моему, начиная с 12-го Android, то есть если ты даже включил режим полета, но потом случайно нажал Wi-Fi, он у тебя включится. То есть тоже такой нюанс. Поэтому тут, когда ты пользуешься смартфоном, у тебя 33 правила безопасности, 33 геморроя, и при этом нет никакой стопроцентной защиты. То есть это мы даже не то, что берем, что человек просто кретин какой-то, да, он не умеет пользоваться этими вещами, а просто мы берем случайность. Случайно ткнул лапкой своей, да, там пальчиком, дождь там начал капать, все же это сенсорное там и так далее. Плюс, как правило, ты работаешь в перчатках, значит, если у тебя у сенсора, ты, как правило, стараешься настройках чувствительности сделать больше, чтобы он в перчатках, да, как-то реагировал. Поэтому вот это вот весь комок, клубок, когда вот это все сваривается, ну и в итоге мы имеем вот всякую разницу, всякую жопу вот с этими. Слушай, ну, я могу сказать, что, ты знаешь, сейчас скажу, наверное, страшные вещи, после которых некоторые люди, которые понимают, они возьмутся за голову, что вот я вот как раз был вот в такой ситуации, когда я был агентом 007, то есть я полностью соблюдал, значит, режим невидимки, все было отключено, выключено, специальный карман, который глушит сигнал, там все. И вот, значит, люди просто связывались по телефону, потому что они не могли, вызвать по рации. Вот. Я вот конкретно выходили там на дивизионную артиллерию там какую-то, да, и вот, значит, говорили, что самое время, пора открыть огонь. То есть, понимаешь, ты думаешь, что ты с этим гармином не в безопасности, да, а здесь просто не просто там рядовые бойцы, да, а вот офицеры, которые уже, ну, в приличном звании, да, вот у них все, станция не работает, и они выходят, надо срочно открыть огонь, да, и, значит, по телеграмму, соответственно, и огонь, значит, открывался по противнику, да. То есть, ну, вот как бы вот такой момент. Нет, это я абсолютно согласен, но здесь как? Здесь есть и техническая отсталость, а есть и отсталость и это. И вот это тоже как бы, ну, вот как, я извиняюсь, выражение, я не помню там, кто сказал, страшнее пидорасов, только не воюющая армия. Вот, а оказалось потом, если посмотреть, да, там стрим или кто про эти раз рассказывает, что, говорит, на самом деле они не такие уж и говно, просто нужно уметь им пользоваться. Просто iPhone ты простой, ты нажал кнопку, да, там позвонил, у тебя все работает. А эту технику нужно осваивать. Ну, так же самое и с гарминами, с теми же самыми, с часами, навигаторами там, и так далее. Ну, вот, то есть это просто нужно это осваивать. Может быть, тот же самый вот офицер, да, о котором ты говоришь, он просто не разобрался, как эта раса работает, и ни хера никуда по ней не может дозвониться. Поэтому хватается за что? За iPhone, за телефон, потому что этому знаком. Это все вот это, навыки нужно иметь, технические средства и так далее. Вот, а значит, если, как сказать, продолжение темы гарминов и вот всей этой херни, но здесь как? Время идет, все это меняется. Значит, и вот в моем крайнем видео, да, как принято говорить. Ты, пожалуйста, скажи, пожалуйста, что у тебя есть канал и как он называется, для того, чтобы мы, конечно, ссылку прикрепим, но на всякий, мы уже выкладывали, но на всякий случай, если вдруг кто-то припоздал или еще что-то, или будет видео смотреть в записи, он боится нажимать на ссылки, что ему закачают вирус на телефон, поэтому просто скажи, какой у тебя канал, и чтобы можно было ознакомиться. На Ютубе канал называется Турнав. Турнав, ну, туристическая навигация, сокращенно Турнав. Собственно, изначально этим я занимался. Вот. И на него вбили, зашли, и там есть видео, отдельный плейлист «Боевая навигация». И вот там есть куча видео по часам, по навигации, по гарминам, по настройкам и так далее. Вот. И вот в частности, под крайнее видео, которое я снимал, это вот «Гармины в бою», часть третья. Я как раз вот там говорил о том, что вот как начиналось СВО в части того, как было плохо с навигацией той же самой. Потому что когда колонны мчались куда-то в неизвестность, кто-то, блядь, по бумажным картам, кто-то, значит, по этому приложению Alpine Quest, а там есть какие моменты, тоже еще, к примеру, кто некоторые не учитывает. Во-первых, то есть согласно правилам ВСРФ, да, ты, значит, ну, не можешь пользоваться GPS-ом. Вот. А второй момент, что ну, вот эти периодически закачивай мне карту, вот это трачение. То есть в Garmin ты загрузил карты, и все, ты об этом забываешь. Alpine Quest тебя перевели на другой участок фронта, ты опять давай начинай надрачивать эти карты, выдаивать, перекидывать на свой рабочий смартфон там, и так далее. Это раз. А, соответственно, когда шло наступление, даже те, кто с собой там Alpine Quest, это что-то там поставили, Offline Maps, но тебе говорят ехать на это направление, ты себе там выкачал какие-то карты, а могли сказать, вот ехай, и хер, у тебя нет времени их закачать, к примеру. Тоже такое было. Или вы туда доехали, а у тебя твоя карта закончилась, потому что ты там что-то не прокачал, не закачал. Ты знаешь, ты сейчас говоришь все время о начале операции, там, конечно, были такие страшные казусы. У меня мой друг, значит, заходил, мы с ним были в одной частной авиакомпании, он потом начало СВО встретил в другой частной компании, там, слава богу, зашел, прошел все, контракт отработал, сейчас он служит в Министерстве обороны. Вот. Но смысл какой? Он говорит, мы едем, значит, на колонной вместе, значит, с военными, ну, говорит, едем. Ну, уже, говорит, уже начинаем подозревать, что, ну, слишком долго мы едем. Ну, вот вроде как, да, колонны остановились, он говорит, ну, мне, говорит, я уже начинаю немножко паниковать, говорит, ну, пойду к военным, говорит, уточню, ну, туда ли мы едем, да. И он говорит, я подхожу, там стоят ребята тоже, что-то крутят всю эту бумагу туда-сюда. И он говорит, ребят, ну, что тут, как, что, куда, далеко нам, недалеко. А ему, значит, вот там старший тот говорит, а мы думали, вы знаете, куда мы едем. То есть, ну, вот, вот как бы, да, вот, значит, вот такой забавный случай был. Но это была, это выдуманная история, сразу предупреждаю. Ну, естественно, все, что мы говорим, это все фантазии, а рассказываем про армию Лаос. Это, естественно, само собой. А я вообще психически больной человек, мне веры нет. Это все фантазии моего воспаленного мозга. Это само собой. И, значит, здесь момент какой, что вот и по части смартфонов, опять же, кому-то надо было карту докачать, да, ну а что у тебя, бля, бумажной нет, что делать, так в жопе просто где-то сидишь, ночью, не ночью, и хер узнает, что это. Ну и что, люди вставляли сим-карту свою, найденную или еще что-то, вот, и закачивали. Я пока закачивали, передвижение этих колонн вычисляли по тем же вышкам сотовой связи. То есть, ну, это... Ну, это, конечно, это был ужас и трэш. И почему я эти видео пишу сейчас? Потому что, к примеру, во-первых, сейчас все вот там еще пару-тройку месяцев назад, там, когда же будет наступление, вот наступление началось. А вот там по информации некоторых телеграм-каналов, то, что там на лето планируется какое-то масштабное наступление, я, конечно, не знаю, мне из Генштаба никто не докладывает, но суть в чем. А сейчас вот эти все вещи, у нас мало еще того, что есть, скажем так, уровень грамотности, да, использования этих средств не самый достаточный. Вот. А во-вторых, еще все будет все это осложняться средствами РЭП, которые, понятно, против дронов, против мавиков, глушат GPS, глушат сигналы управления ФПВ-дронов там и так далее. Это тоже будет вносить свои коррективы. Вернее, уже вносит, потому что мне человек пишет из артиллерии. Там привет, Юр, там туда-сюда. Блядь, что делать? У меня... Мой РЭП глушит артиллерию. И вот помнишь, кстати, ты говорил, что вот мы когда стреляли, они там куда-то стреляют в поля, хер пойми куда-то, спрашивали, а в чем проблема, почему вы так стреляете косо? Он говорит, ну, как бы ствол орудия изношен, нужно подавить. Ну, подновить, вернее, этот ствол. А сейчас человек, к примеру, суть какая? Что вот, вот вы там разговариваете, там, кочующие минометы и так далее, а есть, к примеру, те вот люди, которым не сидится на месте, да, инициативные, у них есть кочующие пушки, к примеру, и она у него буксируемая, то есть она не самоходная, вот, они ее цепляют, куда-то вывозят на позицию и оттуда бахают. Но суть в чем, что приехать и точно бахнуть, пока ты пальпанквест, а тем более ночью, а это ты навигатор взял, он тебе показывает, где ты точку себе нужную выбрал, которая по дистанции тебе позволяет застрелить, куда тебе надо, до каких координат. В это место примерно едет, ты видишь местность, там лес, не лес, где эту пушку притаранить, притараканить. Опять же, она не самоходная, то есть они грузовиком туда тащат, да, опять же, там под покровом ночи, вот это вся вот это. И ты приезжаешь на место, по навигатору посмотрел, ага, вот сюда разворачиваешь и там дальше стреляешь, бахаешь. Он говорит, а меня глушит мой РЭП, я не могу, ну, как выставить орудие. Я там, конечно, в детали там не погружаюсь, как они там выставляют эти бусоли, вот это все. Потому что мне там некоторые под комментариями, я когда, значит, рассказывал, когда вот там люди, тоже инициативные люди, они работают с этими, с ФПВ-дронами. И как раз, когда я спрашивал вот, значит, у разведоца, чтобы он спросил, а какой РЭП им взять. И он, значит, послал меня в это. Ну, я в долгу, естественно, не остался. Вот. И мне люди пишут, да ты все врешь, там никто не работает, потому что они каждый раз ездят по новым маршрутам и так далее. Ребят, я вот эти вещи, я не вникаю. Мне люди сказали, говорят, что мы на часах, мы пишем трек, а потом, говорит, мы по этим трекам смотрим, чтобы куда-то в грязь не въехать и не застрять с этим квадриком. И с нашими ФПВ, потому что пока ты едешь быстро, по тебе этими сбросами с того же Мавика не попадут. Ну, ФПВ слушай, тоже, ладно, грязь, так сейчас как фронты двигаются не сильно, пока что, очень большая минная нагрузка этих территорий. И, ну, у меня как минимум два моих хороших знакомых, с которых я лично знал, с кем я дружил, подорвались именно на минах. Чужие это были мины, свои это были мины. Я не знаю, но вот фронт чуть двинулся, люди начинают ездить. Перед нами мы ехали с Владленом, перед нами Бэха подорвалась. Прям вот, ну, мы на наших глазах. То есть, ну, очень большая вот минная нагрузка на этих всех площадях. Поэтому, конечно же, я не знаю, как там выставить грязь или ручей там, или еще что-то. Его, наверное, и так можно рассмотреть. Но в том, что ты можешь себе выставить, где какие поля и... где опасно, да, скажем так, ну, хотя бы внимание там надо включать, чтобы проехать. Но это, конечно же, плюс большой. Но нам скажут сейчас, мы же можем на картах это нанести. Админ, и ты абсолютно прав, потому что во второй части Гармины в бою я приводил, то есть мне отзыв написал, значит, разведчик из войсковой разведки, он говорит, и там прям вот его отзыв, я текст, ну, скрин, и, значит, я вот зачитываю, но я так упростил текст, чтобы на слух было легче воспринимать, вот, там все это зачитано, то есть они выходят ночью, снимают минные эти поля, ну, минную часть мин снимают, чтобы выйти на территорию противника. Идут туда и говорят, что там ночью, в условиях там какой-то ограниченной видимости, плюс там какая-то грязь или что-то. Ты когда возвращаешься через двое суток, ты уже не найдешь никаких следов, как ты прошел. И говорят, единственное, что вот у тебя, ты координаты забил своего прохода, и ты обратно возвращаешься точно в эти координаты и выходишь по нему. Потому что ночь, туман, снег, грязь, снегом замело, грязью вот это размазало. Да просто пылью через два дня ты хер найдешь, где ты там эти мины снимал, чтобы вернуться обратно на свою территорию. И вот он, и там у него, я так понял, как он рассказывал, у него там ранило товарища, и вот они вызывали это. Но опять же, блядь, вот с бумажной карты или вот этот офлайн-мапс ты возьми, ну ты же нихера не видишь, где твоя позиция, ты какие координаты дашь. То есть ровно как в случае с летчиками. Ты нажал две кнопки, ну или одну, посмотрел координаты и вот говоришь, что вот там прилететь сюда, да, забрать. И вот он орден мужества там получил, значит, ну, как бы за спасение там своего товарища, как я понял. Вот, ну, я там в детали не вникаю прям так. Вот. Так что вот, это, ну, ты совершенно правильно сказал в этом отношении. Хорошо, давай смотри, давай вот я, Буратино, предположим, вообще ничего не понимаю, меня вот надо взять за руку, отвезти и сказать, вот купи вот это, закачай вот то-то, и ты вот, значит, разберись, и если вдруг ты попадешь в какую-то экстремальную ситуацию, ты сможешь этим пользоваться. Вот что ты порекомендуешь вот от себя? Допустим, знаешь как, один какой-то сегмент бюджетный, минимальный, а второй сегмент, который бы ты сказал, да, вот это, короче, премиум тема. Вот, давай вот так. А потом мы пойдем дальше. Значит, смотри, здесь просто момент какой, что я не могу здесь говорить от себя по той простой причине, что вот у вас какие задачи, под это вы выбираете под свои задачи оборудование. Потому что, ну, блядь, от себя. Ну, возьмите БТР, он дешевле, чем танк. Но вы же не решите БТРом те задачи, которые вы хотите. Здесь примерно то же самое. Хотя на самом деле, ну, я не знаю, даже вот я вот не будучи специалистом, там, грубо говоря, выбирать там, не знаю, там, ну, моделей 5, да, и еще там пару-тройку моделей навигаторов. Опять же, на канале у меня прям есть видео, оно прям, блядь, так и называется. Лучшие боевые часы, лучшие боевые навигаторы, и чем они лучше смартфонов, и там все это разжевано. Поэтому, ну, я хрен его знает, это сейчас мне просто пересказывать я, наверное, не буду содержание всех этих видео. Я просто приведу примеры, то есть какие часы для чего хорошо. Потому что почему, к примеру, вот Кириллу Федорову, вот, когда вот мы с ним начали общаться на эту тему, FR-955, потому что весь там базовый функционал есть необходимый летчикам, и как бы, ну, там больше особо ничего не надо. То есть с этого можно начать. А дальше, к примеру, если вы хотите, ну, к примеру, ну, само устройство покачественнее, потому что, к примеру, FR-955, они выдерживают давление 5 атмосфер. Если ты берешь фениксы, ну, они как бы выглядят по идее так же, да, то есть как часы, но у них, к примеру, они уже выдерживают 10 атмосфер, у них, к примеру, стальной или титановый корпус. Вот, это второй момент. Значит, если ты хочешь, к примеру, работать с приборами ночного видения, или у тебя планируется много ночных операций, то тут уже, наверное, пора задуматься о тактиксах. Вот, потому что там можно сделать такой низкий уровень яркости, что тебе будет комфортно работать в очках ночного видения. Ну, кстати, и не только в них, потому что вот тоже мы с разведчиком общались на эту тему, потому что когда ты смартфон просто тупо ночью включаешь, твой еблет видно за километр в прибор ночного видения. Вот. А здесь там уровень яркости настолько низкий, что даже если у тебя нет очков, но ты смотришь, тебе и глазам комфортно, у тебя глаза потом в ночь, ты смотришь, ну, что-то как-то видишь. Вот, то есть нет такого перепада. Если у тебя есть четырехглазый прибор ночного видения, хотя, конечно, как я полагаю, это редкость, да? Вот, то есть ты вообще будешь прям, ну, работать там шикарно. Вот, то есть тоже такой, значит, есть момент. Но опять же, вот этот стелс, да, которым режим, да, невидимки. Вот, в принципе, его точно так же можно настроить и в других часах, и FR-955, и Феникс. То есть там датчики отключаются, которые у тебя под этим. И у меня, кстати, есть видео по настройке часов тоже на канале. Вот, то есть она включает датчики, потому что то, что у тебя светит под этой вот херня, ее тоже видно за несколько сот метров в ночник. Значит, она тоже отключает там этот Wi-Fi. И когда ты перемещаешься, потому что некоторые вот там говорят, да, что когда ты включаешь режим невидимки в тактиксах, он отключает GPS. Он не отключает GPS. Он просто данные не пишет внутрь часов. То есть если ты остановил запись, ну, занятие, да, оно называется занятие, вот, то ты трек увидишь, но когда ты выйдешь из этого занятия, ты уже его не найдешь на часах, его не будет. Вот, то есть вот как бы в том числе фишка вот этого режима стелс. Вот, поэтому тогда, если ты ходишь вглубь противника, вглубь территории противника, вернее, то, да, тогда, наверное, тебе эти вещи будут полезны. Если ты снайпер, то тогда имеет смысл рассмотреть тактикс баллистик. Вот, но именно баллистик, вот не тактикс 7, а молет. Потому что там этот баллистик, оно там в виде приложения, к примеру. И это приложение нужно каждый месяц оплачивать. Которое, во-первых, вообще само по себе геморрой. А во-вторых, у тебя что, подписка закончилась, ты и остался без баллистического калькулятора? Нахер это надо? Тоже некоторые люди как-то почему-то не соображают. Кстати, знаешь, по поводу, ты затронул снайперов. Я знаю, мне так повезло работать, значит, с ребятами, и жить через стену с ними, да, из самых элитных, значит, снайперских групп России, которые, ну, очень высокий результат показывают. И вот, значит, нам было интересно, мы попросили, там был парень, наш подписчик, он нам, скажем так, ввел такой базовый курс по маскировке. Мне было просто интересно, как вот можно себя замаскировать, да. Это может пригодиться не только снайперу, да, а вообще человеку, если он на фронте наблюдает, там, НП, ну, организовал и так далее, да. Вот. И вот человек мне сказал, я пользуюсь стрелком, а стрелок этот, соответственно, на телефоне. Да, там понятно, купленный телефон, на него закачан стрелок, там все, он без сим-карт, все, но все равно ты сейчас привязан к каким-то, значит, электронным устройствам. То есть не получается так, чтобы ты был полностью в автономке, там, да, вот, допустим, как какой-то советский офицер, там, знаешь, у него этот планшет. Тут, да, бинокль. Вот, просто админ учет еще, кстати, сказал, что, говорит, вот эти вот снайпера, да, там прям спецназовские. К сожалению, даже в спецназовских спецназах, где, казалось бы, ну, вот, скажем, уровень там, не знаю, интеллектуальный, уровень заинтересованности тоже должен быть достаточно высоким, но там тоже по этой части, скажем так, есть некоторые отставания. Нет, ну тут видишь как, тут более тонкая специфика, поэтому, знаешь, я бы, скажем так, вот выбор программу стрелок или, допустим, часы, я бы там все-таки на выбор оставил бы снайперам, пусть они сами разбираются. Нам-то самое главное... Я не говорю, что вот вы там все там с СВД, вы там лохи, или все, у кого нет гармин, вы там лохи. Мы начали с чего вопрос? Что каждый выбирает инструмент под себя. Поэтому тут, как сказать, я сейчас скажу, берите все Tactics 7 баллистик, на всякий случай, снайпер вы, не снайпер, нахер оно надо, когда, к примеру, под ваши задачи хватит ФР-955 там за 40, за 50 тысяч рублей, а не Tactics баллистик там за 100 с лишним. А да, я, кстати, себе брал Tactics, но специально без функции баллистик, потому что она мне, в принципе, не нужна. И там разница в цене сразу другая. Ну, меня, кстати, вот что удивляет, да, вот я сколько вот вижу вот у блогеров, да, Дмитрий Фантом из РУС, у него 6-й Феникс, но воевать с ними невозможно. У Разведоса Garmin Tactics Delta, воевать с ними тоже невозможно, потому что их заглушат. Про глушение, кстати, поговорим. Значит, вот у тебя, да, ты их купил уже после того, как закончил кампанию. Напарник твой, Данил, купил себе Garmin. Он лоховские купил. Вот. Да, лоховские? Да, абсолютно. Да, я буду его троллить теперь. Он себе взял Garmin FR-955 Solar. То есть мы с Кириллом выбирали без Solar. Почему? Потому что они стоят дешевле, и весь функционал у тебя есть. А Solar – это та штука, которой ты не будешь пользоваться на фронте. Ну, потому что где-то там солнце хер увидишь. Ты даже если днем, ты будешь шкериться. Так, а вообще жалуются на этот Solar, что он просто продлевает срок службы, но не заряжает. Нет, зарядить он, конечно, он ничего не... Там все вот эти вот истории про зарядки, это когда вот эти часы берут, ложат там на солнце в каком-нибудь южном регионе в солнечный день и говорят, ой, блядь, посмотрите, где он там за сколько-то часов зарядился на 10%. Это даже с туризмом слабо совместимо, а уж с боевыми действиями тем более. Поэтому лоховские часы в том смысле, что... Ну, если переплатил за услугу. Если ты хотел сэкономить, то ты переплатил за беспонтовый Solar, потому что даже... Ну, ты где вот сейчас ты ходишь по улице, до хера ты солнце там учишь, а там нужно, то ли, я не помню, то ли 5, то ли 50 тысяч люкс, чтобы он там что-то начал заряжать. А как бы если ты хотел Garmin ради понтов, как у всех остальных, то тогда ты не доплатил. То есть, ну, не получается, как что так, вот никак. Вот, не угадал. Даня сейчас скажет, блин, я не пошел на эту передачу, они там лохи. Нет, мы шутим, чтобы никто не думал. Нет, конечно. Нет, слушайте, кстати, людям также, если вы считаете, что вам нужны как бы FR-955, но их нет в наличии, ну, возьмите Solar. Слушай, а ты мне скажи, пожалуйста, ты когда примерно начал рассказывать про часы, вот про часы Garmin, вот сколько, вот с какого времени? Да я не помню, ну, видео на канале у меня периодически про часы какие-то появлялись. Ну, нет, наверное, я просто к чему говорю, я же продвинутый юзер, да, я вот учился летать на беспилотнике по видео с YouTube, да, и когда выбирал себе часы, я смотрел обзоры. И мне почему просто не попадались вот, ну, твой канал. Хотя я там забивал, Гармин там. Да, грубо говоря, там, вот пока я не выпустил последнее видео, о моем канале-то знать-то никто толком и не знал. Поэтому то, что ты его не видел, это неудивительно. Вот, так, ну, наверное, вот смысл какой, который вот именно как полноценное средство навигации, так, более-менее, там, конечно, есть некоторые ограничения в часах по сравнению с навигатором. А, кстати, и вот мы говорили, да, какие часы лучше. А в некоторых случаях лучше не часы, а лучше навигатор. Потому что, опять же, в видео в последнем я говорил вот, про GPS Map 67. И вот тому же самому артиллеристу, который таскает за собой пушку, да, как кочующую пушку, ему нахер не надо какие-то супер там топовые часы и прочее. Опять же, он туда едет, да, он не разведчик, который считает каждый грамм на своей снаряге. Ты берешь GPS Map 67, в нем максимальный прием спутников, керамическая антенна размером в сами часы, в такие же. И все, и ты как бы, он тебе дает максимальную стабильность, даже когда тебя глушат там и так далее. И стоит он при этом, я сейчас не помню, на Авито там 1045, наверное. Вот, то есть надо сказать просто, вот я уже так получилось, несмотря на то, что я езжу на скейте, мне уже как бы лет немало, и у меня проблемы со зрением. И вот, допустим, мне вот маленький кружочек, мне уже проблема, я должен надеть очки, и только потом что-то там рассмотреть. Поэтому, если кто-то из ребят уже не молодых, а возрастных, то, возможно, вам больше подойдут навигаторы, где экран побольше. Потому что, ну, вот реально, я говорю, уже не для смеха, а вот, ну, что-то рассмотреть уже проблема. Уже начинаются вот эти вот истории, знаешь, ну... Опять же, надо учитывать контингент, да, то, что вот мы говорим. Это, как сказать, вот то, что у нас вот такие вот проблемы с... там, с навигацией, с пониманием, как всего это работает. Это и надо учитывать, что же пришло в ряды много мобилизованных, да, мужчин мобилизованных там прошлой осенью. Да, соответственно, он был там, не знаю, к примеру, автослесарем или директором какого-то магазина, а тут он хуякс, он уже здесь, и говорят, давай навигируй там куда-то в жопу мира какую-то. Ну, какое понимание у директора магазина в этом отношении? И еще второе, это не их вина. То есть, когда вот говорят, что ты говоришь, что все они тупые. Вот проблемы, как сказать, это то, что они тупые, это не их вина, это их беда. А вина вот тех там блогеров и прочих, которые что-то начинают вылазить за пределы своей компетентности, что-то крякать, попердывать на эту тему. В том, что они провоцируют вот это вот, как сказать, ну, как сказать, подпитывают эту тупизну, типа, вам это не надо, вам это не нужно. Ну, знаете, блядь, вот, вам не нужны мавики, вот, потому что включат рэп, и все мавики упадут. Вам не нужны гармины, потому что вот у вас есть смартфоны, да, и вот, ну, это все уже... И здесь еще какой момент важный, потому что вот проблема с навигацией вот в смартфоне, да, а второй момент – это воздействие РЭП, потому что, например, сейчас вот, во-первых, даже вот летчики, да, они как бы сталкиваются, значит, вот с этим РЭПом, и чтобы найти хороший смартфон, который тяжело заглушить, он стоит, там надо брать Samsung S23+, он стоит 70 тысяч, тот же GPS Map 67, ну, ты Samsung S23 ты все равно в пехоте не дашь, потому что нельзя, они не будут им пользоваться как навигатор. Нет, сейчас ты не прав, потому что сейчас все военные олигархи, у всех бабла из карманов все сыпется, поэтому я думаю, что берут самые дорогие телефоны, понимаешь? Айфоны 15 Pro, Samsung, поэтому и вот надо подсказать, если они берут что-то, ты вот лучше скажи, какой им телефон купить тогда? Это вот те самые олигархи, которые были мобилизованы прошлой осенью и экономили на этих, на... Как их, блядь? Ну, на турникет. Да-да. Вот. Значит, нет. Если вы хотите навигацию, все, вот нахер вот про смартфоны вот забудьте. Потому что даже сейчас мне пишут люди группу, а вот там какие вот, может быть, карты там на Alpine Quest туда-сюда. Я говорю, все, говорю, с Alpine Quest закончили. Потому что вот я просто хотел напомнить эпизод такой, начало СВО, когда вот там эти Орионы понавыдавали пустые, да, в колонны. Да, может быть, ну, может быть, кому-то можно сказать спасибо, что, конечно, их дали, что они есть в армии, но хер ли от них толку, когда в них карты не загрузили. И вот когда с этим столкнулись, потом еще мобилизация, опять же. Я, кстати, делал для них карты, там связался с одним человеком. Значит, один, как вот нам представился, разработчик, потому что не все хотели эти карты переваривать там и так далее. Вот это, и вот на каком-то определенном этапе, вот полгода назад, я все это висело бесплатно в группе, все могли скачать на свои орионы, там инструкция была по загрузке. И эта карта были, ну, не секретная, это была та же самая километровка советского генштаба, который там хер знает сколько лет висит. Ну, просто она была в формате, который орион может переварить. Это был, ну, не секретный формат, а такой общий. Вот. И вот где-то полгода назад я убрал все это из группы, потому что, ну все, ну хватит. Потому что, ну, блядь, ну если вы пользуетесь орионом, если, блядь, до вас не дошло, что он, ну, это кусок говна, блядь, а не навигатор, то, ну, здесь разговаривать не о чем. Потому что до сих пор как бы есть люди, ну нет, ну, вот это вот дорого, там это дорого. Ну ёпт, ну я хер его знает, ну а вы как вот? И опять же, еще вот многие там летчиков, да, а что вы им часы? Ну потому что летчиков-то их больно до хера не намобилизуешь. Тем более там 40-летних. Вот. Не, меня впечатлил вот этот рассказ парня, да, что там, ну, кого-то из его знакомых сбили. Он там весь переломанный упал там, после этого приземления, просто зажал две кнопки и там прошептал свои координаты. То есть вот это, ну это просто, это вот как мы постоянно говорим, скорость принятия решения, вот эти костыли, да, вот, чтобы выстрелить с пушки один раз, тебе надо дойти там до какого-то там просто санцеликого чувака, да. И то же самое там вот с этими, блин, координатами, да, ты просто зажал две кнопки, тебе показали координаты, тебе не надо там, ну, смотреть там в этот, ну, молиться ему, чтобы он правильно показал, без сбоев там еще что, чтобы с первого раза к тебе прилетели, нашли тебя там, ну. Верно, верно. Значит, ну, здесь момент какой, что, потому что там многие спрашивают, а что, почему, там момент первый, что многие, просто в отличие от пилотов, их мобилизованных, ну, можно сказать, что нет. Потому что ты не можешь, во-первых, их столько физически нет, пилотов мобилизованных, а во-вторых, это возраст, это те же самые зрения, глаза, здоровье, это все нагрузки. И многие вообще с трудом себе представляют, потому что летать, вот я работал с экипажем, значит, который на Херсонском направлении, вот как раз начался, когда контрнаступ, Ковальскому привет, вот, и вот мы как раз, значит, он там рассказывал, какие проблемы, почему у них в вертолете это не работает, то не работает, потому что многие комментаторы, они не понимают, как вертолет обслуживается, какие там проблемы, то есть я техника написал, что, ну да, говорит, есть сбой, но как бы система уже работает, хоть и погрешно, но работает. Поэтому как бы, ну, блок менять, там блоков может не быть на замену и так далее. Когда, допустим, есть там блок ДИС, когда ты воду пересекаешь, с воды выходишь, у тебя сразу ошибка в 10-15 километров, тебе нужно корректироваться. Этих летчиков, их ты столько не мобилизуешь, да, сколько ты же там и пехоты, танкистов там и так далее. Люди возраста, их не посадишь уже, блядь, на Су-34, чтобы он там, блядь, летел, и у него там инфаркт, наверное, случился во время полета. Вот. И им не платили, как сейчас, вот, к примеру, да, там через Москву или там через Приморье, как там тебе миллион дают, и можете броник взять, экипу там и так далее. Нет такого. А те же самые боевые улетчики, я не помню сейчас, ну, где-то там по-разному, когда контрнаступ был, там платили какие-то большие премиальные. А так, это не секретная информация, это они сами озвучивали у того же на стриме Кирилла Федорова, что-то в районе там 6000 рублей суточные. Вот. Ну, то есть, если ты вылетаешь, тебе 6 рублей платят. Не летаешь, то в эти сутки тебе не платят, не работаешь. Вот. Ну, почти как такси, грубо говоря. Вот. Ну, те же самые Ми-8, это, грубо говоря, те же самые военные такси. Вот. И ты, блядь, ты на эти деньги и там посмотреть, что летчики там и инструменты они там все могут закупать. Ну, естественно, это летчики армии Лаоса. И еще, блядь, у них еще семьи есть там и так далее. И поэтому сейчас взять и так вот с ракет это, ну, это тоже, да, есть сложности. А здесь все-таки это такая штука, от которой может зависеть твоя жизнь. То есть, слушай, тоже, ну, мне вот интересно, знаешь, я когда вот, ну, смотрю, вот, когда эти все люди с телефонами и так далее, ну, мы-то как бы на земле, мы не летаем, я просто в авиации не разбираюсь, поэтому я стараюсь там, где вот, ну, не понимаю, там, да, там, флот, скажем так, авиация, я стараюсь не лезть, да, но мне вот иногда кажется, знаешь, что ты настолько как бы был запараноенный этим телефоном, да, что ты его постоянно что-то с ним делал, убирал, чтобы, не дай бог, тебя не запеленговали, а потом вокруг все ходят с этими телефонами, и мне так потом ты думаешь, блин, а правда, ну, это что, получается, там, авакс какой-то должен летать, что ли, чтобы покрывать там 250 километров квадратных, чтобы твой телефон там обнаружить, или как это вообще работает? Как вот, ну, предположим, как самолет летит, там с хер поймешь какой скоростью, непонятно в каком направлении, как, допустим, его могут обнаружить? Вот это, вот это ж надо перекрывать полностью, там, я не знаю, там, ну, какой-то, блядь, полстраны получается. Нет, здесь вам никаких этих не надо, но, кстати, ты хорошо сказал, говорит, я вот параною, да, вот если помнишь фильм с Дольфом Лундгреном, где он там залез в какую-то башню и играл снайпера, и вот ему там баба говорит, слушай, говорит, да ты параноик, он говорит, так поэтому я до сих пор живой. Ну, возможно, да. Вот, и здесь момент какой, что, в принципе, вот там ваши смартфоны засекать, да, их там никакой там АВАКС для этого не нужен. Я просто говорил, я сейчас просто не помню, я где-то даже видео это показывал, то ли Mozilla.org есть какой-то ресурс, то ли еще что-то. Ты включил Wi-Fi у себя на смартфоне, он сразу соединился с сетью, и тебя видно прямо на карте онлайн, твою точку выхода. Я не помню, там то ли раз в час обновляется, то ли еще что-то. Чем точка жирнее, тем больше там скопление этих смартфонов. Там вообще не надо быть гением. Просто заходишь в ресурс онлайн, ты можешь прямо онлайн, ну, не совсем онлайн, но с какой-то задержкой смотреть скопление там пехоты. Слушай, ну не учи, а то сейчас там люди сидят записывают в блокнот, понимаешь? Что-то. Все, кому надо, все это знают. А от того, что какая-то домохозяйка это посмотрит, не холодно, не жарко. Я не знаю, у нас мы вот работали на одном, скажем так, из направлений, и там вот нам просто вот раздражала нас телефонная вышка противника, которая просто вот на нас смотрела, она рабочая была, потому что это как бы, ну, приграничие, и так получалось всегда, что появился наш, значит, мы как всегда, знаешь, вот стоят крутые спецназовцы, мы говорим, ребята, есть ПТУР, есть, можете заптурить, можем, давайте заптурим, они говорят, нам надо согласовать это с Москвой, мы все понятно, идет чувак, о, ребята, я ж ваш подписчик, подожди, ты кто, я там с такого-то подразделения, ПТУРить можешь, могу, ПТУР есть, я найду, на следующий день, бэу, есть, вышка улетела, то есть, ну, ты все равно стараешься как-то себя, ну, обезопасить, да, там, что вот, ну, все варианты просчитываешь. Понятно, что ты не можешь там спутник сбить, но, во всяком случае, ты, ну, все, короче, моменты эти ты стараешься учитывать, да. Но есть люди, которые, они, я не знаю, ну, не, они не, там люди пишут, не пользуйтесь WhatsApp'ом там на фронте, да, пользуются WhatsApp'ом там, ну, то есть, наверное, необучаемые, мы, наверное, не обучим их никогда. Нет, здесь просто момент какой, что касается, просто еще один момент, что касается вышек. То есть здесь сейчас опасность смартфона в том, что ты, вот ты, может быть, сам и не хотел, и ты уже знаешь, что не нужно там включать то, сё, пятое, десятое. Но суть в чем, что вот из-за той специфики операционной системы, о которой я говорил, да, и там особенно последних андроидов, то есть ты просто шторку открыл пальцем, ну что-то там ты хотел нажать, тебе капель дождя упала, и не знаю, слюна изо рта выпала. Вот, все-таки там это. И нажал. Или знаешь что, или на посту смотрел, сидел на посту, смотрел в Инстаграме на жопы телок. И заснул, да. Бом, бах, такой, ой, елки-палки, включил, понимаешь? Вот. И тебя включился, к примеру, отключился режим полета, у тебя сразу началось подключение к сотовой связи. Даже если у тебя симка не вставлена, у тебя включен радиомодуль, он соединяется с другими этими, потому что даже если симка не вставлена, ты же можешь вызвать экстренную службу? Можешь, там 112 или 911 там в Штатах. Можешь. И суть в чем, что как только ты нажал, у тебя этот телефон, он у тебя сразу регистрируется в сетях, ну, имей его регистрируется, он выходит на связь. То есть все, твой телефон уже видно оператором вышних сотовых связей. Поэтому тут как бы вплоть до этого. С тем же Гармином, ну, никакой такой проблемы нет. Ну, ты тупо Wi-Fi не включай, GSM-модуля там нет. Ну, если, как бы, и я говорю, то есть, ну, если ты не в состоянии, ну, просто включить режим полета в часах, да, отключить Wi-Fi, ну, тебе вообще тогда нехер там, наверное, на войне-то вообще делать, потому что, блядь, ну, предохранить. Да, и вообще есть функция просто стереть все данные просто. Вот, да. Это ты она, попал... конечно, такой есть, но к чему такой радикализм-то прям? Нет, так? Вот, знаешь, вот я смотрю, вот, бывает, люди попадают в плен, не дай бог. Но и у него там все, что можно, просто фотографии и видео, и карты, и что он там за полгода наотмечал на картах противников, там все. Вот ты возьми Garmin, да, грубо говоря, и не бери с собой смартфон там с WhatsApp, со всей этой херней, тем более все равно ты нормально пользоваться как навигатором смартфоном не будешь. Потому что здесь-то момент какой? Тут еще многие там купи. Но вы один же хер покупаете, вы просто берете, у вас ваш смартфон и тот смартфон, с которым вы едете на войну. Только вот вместо того смартфона, который вы едете на войну, вы просто берете себе Garmin. Кому нужен кнопочный с экраном поменьше, кому нужен сенсорный с экраном побольше, кому-то нужны часы, там, трусы там, и так далее. Вы выбираете по себя. Ну, просто это оно реально, и многие уже до этого дошли. И вот видео я говорил, да, то есть с кем я работаю, там и артиллеристы, и ФПВшники, и, ну, про летчиков там уже, наверное, все знают, уже Кирилл Федоров уже всем уши прожужжал, то есть 1000 часов уже летает в зоне ВКС, да, ну, еще там плюс там где-то 500 штук, это различных там навигаторов, смартфонов протестированных на глушение, вот, но летчика можно. Потому слушай, что самолет... это получается, теперь, если все будут с часами летчики, и не дай бог, кого-то собьют, это сразу же скажут, у него были часы. А, ну, зато понимаешь, его спасли. Какая? Статистика. Сейчас будете портить статистику просто. Да, ну, понимаешь, ну, как сказать, я не помню там, кто сказал, ну, потому что, ну, есть люди долбоебы, и с ними нельзя, с ними не нужно спорить, с ними не нужно дискутировать, их нужно просто пиздить, вот тогда они перестанут быть долбоебами. Ужас. Вот но так. Ты радикал. Слушай, ты, кстати, вот нет. Давай так, чтобы подвести тему, по РЭБу, так мы, ну, надо да. Объяснить людям с РЭБом. Да. Это, значит, острая достаточно тема в этом отношении, которая, ну, опять же, да, с какой-то задержкой, вот тот же самый Разведос, вот он вытащил, значит, эксперта по РЭБу. Хорошо, правильно, что он его вытащил, что озвучил эту тему, что РЭБ нужен, слава богу. Как... Не, говорят, что у нас хороший РЭБ, я слышал так. Как с мавиками доперли. Ну, но здесь, как всегда, есть нюансы, потому что которые большие РЭБы, они прям хорошие-хорошие. Сейчас уже чуть ли не говорили, что нельзя заглушить этот Starlink, оказалось, что теперь еще и Starlink они могут заглушить. А вот которые маленькие мобильные РЭБы, с этим сложно, с этим есть сложности, потому что ФПВ, вот в наступлении там и так далее. Кстати, мы же видим, вот недавно фотографию выкладывали ребята, значит, беспилотчики, что у противника во время форсирования, значит, Днепра стоял РЭБ, прикрученный к лодке, и в них все равно залетел, значит, дрон. То есть, по сути, получается, противник тоже 50 на 50 по РЭБу. Ну, вот здесь опять же, просто вот я не люблю вылезать, не люблю, когда кто-то вылезает за рамки своей компетентности, и я не люблю вылезать. Поэтому вы можете посмотреть у Разведоса это видео, вот, про он там прямо специалист по РЭБу перечисляет там какие эти средства, какие там это и так далее. И в первую очередь говорит, что говорит, вы обращаетесь, у вас в вашем каждом подразделении есть человек от службы РЭБ, вот, и он вам скажет, что какие средства могут выдать, не могут выдать, если приобретать, то какие, если обучать, там он говорил, чуть ли не за 3 часа можно сделать человека-специалиста по РЭБу. Но это так понимаешь, наверное, просто человек совсем уж дубом не должен быть. Вот, потому что, как сказать, вот, поэтому это вот, ну, как бы лучше посмотреть эти вещи. И да, у РЭП есть, они есть разные, на разных частотах. Одни глушат именно GPS, гранату, да, вот, потому что вручную управлять уже тяжелее в себя прицеливаться. А когда у тебя GPS, тебя стабилизирует положение твоего мавика со сбросом, это тебе легче так. Значит, есть, которые против ФПВ работают, еще чего-то. Ну, есть же РЭП, который Starlink, ё-моё, глушит. Тут недавно там в Авдеевке или где-то жаловались, что, говорят, не можем загрузить Starlink, а пару дней назад он там упал 0,3 мегабита, да? То есть все заглушить можно. Это там просто... Я говорю от другого. То есть какие средства навигации взять, чтобы у тебя, вот, который РЭП есть сейчас, который вот сейчас... эту тему стали двигать, и там командиры и прочее, он будет появляться на позициях, вот, чтобы у тебя навигация-то, собственно, не отказала. И там суть в чем, что почему я именно это еще вопрос освещаю, потому что в том видео Разведоса, он когда задал этот вопрос эксперту, он говорит, да, говорит, это проблема, это бич, но как бы об этом говорить не надо, ну, а про это влияние. Ну, не надо в каком смысле, потому что но там он, наверное, в первую очередь он будет рассматривать там какие-то войсковые средства навигации. Я как бы никаких там секретов не открываю, потому что я рассматриваю все же гражданские средства навигации. И испытываю я их гражданскими, да, так сказать, средствами, да, на все эти глушения. Поэтому тут никакой-то военный, значит, тайны я тут не открою, не раскрою. Просто это такая вот статистика, и вот в третьей части, да, «Гармины в бою», я показываю вот эту статистику, что вот делалось тогда, какие тесты, какие часы, как себя показали, какие навигаторы, почему мы в итоге вот поставляли Кириллу именно эти часы, и вот на том же Херсонском направлении я вот в первой части я говорил, то есть вот мы работали с этим вертолетчиком, там рэп работает так, что ни на аэродроме ни хера у тебя ничего нигде не показывает, ничего. И вот он дошли, то есть я, он, ну что делать, я говорю, ну ищи какие-то складки местности, еще что-то, да, чтобы укрыться от воздействия, ты там смотришь по часам, корректируешь свою бортовую систему по ним, вот, потому что вот тоже, да, вот не все понимают, ты когда там летишь, у тебя со всех, у тебя навигация ни хера не показывает, тебе нужно нанести удар там через минуту-две, а у тебя еще на экране загораются стрелки, что тут тебя облучает РЭП, там тебя облучает радиоэлектронная станция, тут по тебе осуществлен пункт, ты, блядь, там как на сковороде. А тебе нужно пустить пакет наров, пакет наров тебе нужно пустить по вражеской посадке. Ты летишь, блядь, на скорости 200 км в час, тебе нужно что-то там посчитать, а вот твоя бортовая ни хера не считает, потому что РЭП заглушен. И вот все такие, а что там сложного? А почему они там тоже попали в поля, да, вот эти? Ебать, вы вот град, к примеру, возьмите, вы разгоните его до скорости 200 км в час, на трамплин запустите, чтобы он дал залп и попал туда, куда вам надо. Ну, это же, ну, надо же, ну, немножко хоть башкой-то соображать. Вот так вот примерно себя чувствует вертолетчик. И ты постоянно еще как на сковороде, да, вот все время же, потому что тут все это пиликает, по тебе стреляет, сейчас же ФПВ-дроны по вертолетам летают. Но это охренеть можно. И вот единственное, что тебя успокаивает, это вот часы Garmin. Потому что ты катапультировался с вертолета, если тебя подбили, ты две кнопки нажал, по крайней мере, тебя подберут, вытащат. А так это сесть туда, я хер его знает. Я просто сел бы, я в этот вертолет посрался. Ну, потому что, ну, это вот так. А люди возмущаются. Ты вот там кто-то, я не помню, где-то там написал, ой, я артиллерист, ну что, мы без проблем градом попадаем. Ну ты разгони до 300 км град, запустилась трамплин, ну поди, куда надо. Ты да ладно, свои... тоже, ну попадают, ну блин, парни, ну дай бог, чтобы вы попадали, потому что, ну... Все знаем, как попадают. Ну, как можно попадать, если само средство придумано для того, чтобы по площадям носить удары. Там, куда ты с него попадаешь? У бегущего человека ты с града попадаешь, что ли? У тебя площадь надо накрыть. Конечно, ты попадаешь. Ты что, в поле не попадешь, что ли, тогда? Ну, как ты вообще там с града с этого стреляешь? Ты действительно попробуй там с этим дребезжанием в этом находиться все время. Там же не как в Мерседесе, я думаю, ты летишь. Да. Ну, в К-52 все летчики жалуются, что там высокая вибрация. Ну, тут ты никуда не денешься, это особенность там этой соосной схемы. То есть ты вот так вот на этом вот на вибраторе куда-то летишь, у тебя тут взрывчатка вокруг, ты это все должен выпустить. Это вообще, я не знаю. Скажи, вот. Пожалуйста, вот хорошо, вот что сами момент летчики так? Да, вот про рэп я просто хотел момент какой отметить, что вот этот мобильный рэп, он как бы набирает, он темп, он будет в окопах, он так или иначе будет, и уже есть на технике. Ну, ты, может быть, если ты видел, такие вот на танке такие соски ставятся, вот как у тебя сиська, а это вот как да, соски вот, такие вот на танке да? Лепятся. Да-да-да, только вот так вот чуть-чуть отрезать. О, вот такие два соска, то есть Т-80БВ вот с двумя сосками, это вот рэп, и он, значит, едет, глушит эти. Не, почему? Вполне себе там работают, может быть, там не на всех частотах, но это вещь. И суть в том, что это влияет на навигацию. И я вот приводил пример, значит, с артиллеристом, да? То есть вот чтобы это воздействие снизить, то есть не все любые часы, а вот конкретно вот такие, потому что в них есть тот же самый вот этот магический там двухчастотный ГНСС, который вот лучше работает. Конечно, надо понимать, там, я говорил в последнем видео, да, не бывает там магического чего-то, чтобы это работало там всегда, везде и всюду, вот, но, по крайней мере, это будет с большей надежностью твоя навигация, а не так, ты купил какие-то любые часы или какой-то любой Garmin, там, какой-то сраный там E-Trex 20, и тебя там заглушили за 100 километров, ё-моё. А этот хотя бы там в 10 километрах, к примеру, работает. Нет, тут надо понять, что когда вот эти сиськи будут стоять на танке, и ты на танке едешь как пехотинец, и он тебя глушит, но когда, не дай бог, опять же, в танк выстрелят с ПТУРа, и танк подобьют, и ты улетишь со своим автоматом на 10 метров, потом ты встанешь, и этот рэп вот со скейти, они уже работать на танке не будут. Поэтому у тебя уже начнет работать твой GPS этот. Ну, это, кстати, то, да, тоже верно. Я просто, значит, еще какой момент хотел отметить. Собственно, гарнины, они поставляются, вот если говорить о навигаторах, они поставляются Министерством обороны войска. Официально самим Министерством обороны. Во-первых, значит, если мы вспомним Ми-35, да, когда модернизировали, там стояли бортовые комплексы, там гарниновские были, можно прямо в интернете найти. Слушай, я помню у одного летчика еще в Инстаграме, очень известного. Он любил выкладывать всякие интересные фотографии, там, да, коллекционировал часы и так далее. У него была фотография. Я прошу прощения, ну, перед летчиками, я не разбираюсь в самолетах, чтобы не подумали, что я не просто лох, а оконченный лох. Я не скажу, что это за модель самолета, но там прямо на прибольной доске. Это еще фотографии много обсуждали. Там были именно, значит, навигатор Garmin, который еще резинками чуть ли не от трусов был как бы прикреплен там к какому-то прибору. Поэтому, значит, тогда, получается, можно было летать на них и не боялись, что тебя там запеленгует AWACS, да? А сейчас, получается, есть сложность с этим. Вот, то есть я просто хочу отметить, что, то есть ими американцы пользовались, да, этими гарминами, ну, практически во всех последних конфликтах. Значит, ими пользуются наши оппоненты, потому что на Ютубе можно найти видео, там, по-моему, на 250 тысяч долларов там эти гармины GPS-мапы 65-е поставили у войска. Значит, когда Чернобаевку, да, захватывали, там на вражеских вертолетах стояли гармины. У нас на Ми-35, когда модернизировали, ставились гармины. И я сейчас почему говорю, что даже вот эти туристические гармины, их поставляет Министерство обороны. Я, может быть, оно где-то об этом публично не пишет, не афиширует. Вот, и, может быть, вообще все это в армии Лаоса происходит. Но я спрашиваю у человека, говорю, а это они откуда? Это вам по гуманитарке поставили? Он говорит, нет, говорит, это вот прямо это от Министерства обороны Лаоса. И мы, значит, прислали вот эти гармины. Но, говорит, сейчас, говорит, правда как? Если раньше прислали 5 гарминов, то сейчас, говорит, иногда пытаются подсовывать этих 10 китайцев. Ну, там эти есть навигаторы, BHC, РГК, говенная копия Гармина, совершенно дерьмовая. А это Ну, значит, что кто-то уже пытается украсть в армии Лаоса бабки на гарминах? я не знаю, ну, опять же, ну, кто сказал, что там этот человек компетентен? Там, блядь, ну, какой-то дуб сидит, говорит, посмотрел, они внешне одинаковые. Этот китайский БХЦ и Garmin GPS-мап 64. Он говорит, о, а нахер мы будем сейчас это искать, санкционное оборудование? Сейчас мы у наших друзей китайцев купим. Купили, блядь. Ну, там это совершенно шляпа такая. Нет, Вот, там это же даже... НАТО, понимаешь? Это же НАТО. Сам сидит с Да. айфоном с последним, который там излучает его, слушают в АНБ фотки, где Да, он всех голый там с юнцов бабами, и понимаешь? юнцов. Делает без его ведома, но Гармин, это же НАТО. Да. Вот, это да, это есть как бы такой момент. И вот, то есть, вот в связи, что касается рэпа, то есть, вот вы можете зайти просто посмотреть вот, третью часть Гармина бою, там я вот это подробно, все эти тесты показаны, наглушение, какие лучше брать, почему. Там, кстати, про смартфоны тоже есть, но смартфоны в сухопутных частях, все, можно сказать, что... Ну, если человек более-менее адекватный, ему нужна нормальная навигация, он уже смартфон с собой брать не будет. Вот, то есть это какие-то остатки, пережитки. И вот там тоже все по части вот именно РЭБа, вот воздействие разжевано. А во второй части там я приводил к первому тактические методы. То есть ты с РЭБом можешь бороться двумя способами. Техническим, то есть грамотным подбором средств навигации, то есть часов, навигаторов, да. Вот. А можно тактическими методами. Я вот там показывал, что первый, если вот взять у меня вот эта глушилка такая, ну, обычная китайская. Все спрашивают, там что за глушилка? Что? Это обычная китайская глушилка с AliExpress. Она гражданская, не военная, никакая, не запрещенная. Там главное не сама глушилка, тебе важна статистика, чтобы только так ты понимаешь, какое оборудование хорошее, какое плохое. Вот. И вот эта глушилка, да, те эксперименты, которые я делал, вот, и часы, которые мне Кирилл присылал для тестов, они себя полностью оправдали. Даже они показали лучше, чем я вот ожидал себя. То есть то, что вот оборудование, которое, значит, вот, я рекомендовал Кириллу для вот, поставки ВКС. Вот. И там эти нюансы, моменты показаны и на навигаторах, и на часах. И вот есть тактические методы. То есть, к примеру, если я возьму эту китайскую глушилку, бачок 5-литровой воды поставлю, то у меня GPS в часах сразу оживает. Поэтому, к примеру, если ты знаешь, что у тебя за спиной рэп, ты можешь встать, допустим, за емкость с водой, и я хер его знает, может быть, с бензином, вот, и это, по идее, заблокирует воздействие РЭБа на твои часы. В окоп можешь нырнуть, да, но так, чтобы у тебя и навигатор, и часы не были над поверхностью окопа. Обычно вообще РЭБ, он, конечно, как бы вверх, да, больше стреляет, вот, но как бы есть и такой РЭБ, который как бы параллельно земле распространяет свои лучи, свои щупальца, и вот кто-то под него попадает. И вот когда мы на Херсоне, то я говорил, да, то есть в чем-то, в итоге, что, какой метод? Он отлетал от аэродрома и где-то за 3 километра до ЛБС подсаживался. То есть он даже не искал куда-то какие-то ущелья, какие-то складки. Он просто подсаживался, его часы находили, он по этим координатам корректировал бортовую и все, летел на выполнение задачи. А так-то получается, летишь, у тебя там заглушено, сзади рэп противника, впереди рэп противника, и ты стреляешь хер знает куда. То есть, вот. Поэтому скажи, вот так вот вышли. Скажи, пожалуйста, ну давай так, чтобы подвести, значит, нашу тему. Предположим все-таки, что вот есть угроза, да, и вот, но все-таки АВАКС летает и видит часы. Летчики-то сами что говорят? Готовы они рисковать ради удобства? Или они все-таки говорят, нет, мы лучше по старинке? Значит, суть в чем, что АВАКС, он часы не видит. Ему часы вообще... Я понимаю. Но мне просто нравится, как звучит АВАКС. И он такой, знаешь, придает всему этому масштабы, что АВАКС именно гоняется за вот часами, за такими. Значит, летчики готовы рисковать, потому что они ничем не рискуют. Потому что если ты можешь соблюсти элементарные инструкции по безопасности, да, там не включать Wi-Fi, тот же самый, вот, то, в общем, сами часы никакой опасности для тебя не представляют. Вот, не подключать их к смартфону, естественно, да, то есть, ну, это очевидно. И поэтому это как средство запасной навигации экстренной, как средство спасения. Летчики в этом отношении, они абсолютно ничем не рискуют. Вот, это вот такой момент, абсолютно это. А вот как бы всем остальным я бы вот рекомендовал там пехоте, там, я не знаю, танкистам. Вот у меня танкист, да, был. Я спрашиваю, а что вы с часами в танке-то делаете? Там же танк-то и люк закрыл, там, но ни хера спутники же не видят. Он говорит, а почему? Говорит, я по ним на позицию выхожу. Ну, то есть он люк открывает, спутники поймал. То есть не так, что ты по планшету, вот по этой, по сути, по бумажной карте, ну, куда ты хер, ты ну, можешь замерить какое-то расстояние. А откуда, куда ты его замерил? Ты сейчас вот в этой позиции стоишь, в которую тебе нужно встать, или не в этой? Вот, а по часам ты себе все это так точки поставил, отбил, воткнулся куда тебе надо, и все, наводишь. Ты четко понимаешь, что ты в эту позицию встал. Да, надо рассматривать не то даже, как он на позицию выходит, а рассматривать именно криминал, что танк подбили, как вот мы видим на роликах. Люди выскакивают и бегут куда попало, понимаешь, в какую сторону. Где противник, где не противник, просто бегут непонятно куда. Да. Так они хотя бы отбежали, если хотя бы у одного из экипажа там будет, значит, какой-то девайс, я не знаю, не обязательно часы, там просто навигатор, да, чтобы нам сейчас скажут, вам заплатили с Гармина, чтобы вы рекламировали часы. Нет, хотя бы навигатор там просто. И значит, вы тогда, ну, хотя бы сможете просто понять, в какую сторону вам бежать, потому что разные истории ходят. Говорят, вот я не знаю, правда или нет, опять же, может кто-то меня в комментариях поправит, вот когда Т-90, значит, воевал против двух, значит, Брэдли, да, говорят, что вроде там в сторону противника побежали. Возможно, я надеюсь, что это какой-то просто слух, но просто во избежание подобных вещей, к этому надо же готовиться не только к бою и что ты будешь убивать врага, надо готовиться к тому, что тебе надо будет еще правильно из боя выйти, потому что не всегда получается так, чтобы ты пришел такой красавчик и затащил. Ну, там противник тоже не лох и тоже готовится с тобой биться, поэтому ты должен рассчитать, как ты пришел и как ты оттуда отошел для того, чтобы перегруппироваться. Поэтому тут все нюансы надо рассматривать сразу. Вот, и здесь, кстати, да, ты очень правильно сказал, и там даже не важно, там отступать, не отступать, ты просто часы включил, да, если ты все правильно настроил, там ту же СК-42 и так далее, вот, то ты просто смотришь на них, смотришь на карту, ты понимаешь, где ты вообще есть, что вокруг тебя. Ну и хотя бы ты представляешь, а не так, что какая-то посадка, тут поле, там лес, и херу знает, что вокруг тебя, и куда бежать. Тут ты хотя бы можешь сориентироваться в этом отношении. Это, безусловно, это, ну, хотя бы этот момент. И здесь вот, что касается рекомендаций по часам, потому что меня вот часто, к примеру, спрашивают, а вот Как ты относишься там к этим часам, там, к другим? Во-первых, я хотел сказать, что касается там рекламы Garmin. Во-первых, Garmin с началом СВО он официально ушел из России. То есть на территории России нет ни одного официального представителя Garmin. Поэтому никто даже при всем желании мне бы за рекламу бы не заплатил. Вот. А мне мог бы заплатить конкретный магазин, конечно, за рекламу, но суть в том, что я рекомендую брать навигаторы на Авито, потому что это тупо дешевле. Поэтому как бы тоже аргумент как бы, ну, не канает, вот, что кто-то заплатил. И он входит его продукция входит в список параллельного этого импорта и экспорта, так что это про рекламу тут говорить глупо. Значит, для понимания того, что вообще вот что вокруг тебя. Меня просто многие спрашивают, первые, а вот там часы, там какие-то Корос, Вертекс, чего-то там, или вот давай там Гарнин, Инстинкт, или вот они там сильно дешевле, или вот там какие-то еще там другие. Я говорю, ребят, во-первых, что касается других часов, ну, про безопасность говорить не буду. Потому что, вот, кстати, я забыл сказать, вот те же Forerunner 955, я, конечно, я не эксперт, у меня нет, значит, диплома, и куда я отдавал, там не экспертная организация, которая не делает официальных заключений. Они просто включили режим полета, поставили на сутки, ну, излучение измерять. Говорят, излучений никаких нет. То есть он не, у него вокруг него были там точки Wi-Fi, были пароли забиты в часы вот от этих Wi-Fi точек. Соединений, никаких соединений, сигналов не было от часов. То есть, если ты включил режим полета, он Wi-Fi как случайно, да, это может включить Android или не случайно, там есть некоторые настройки, он не может, то есть с точки зрения безопасности. Как будут работать ваши часы, там Corus, Vertex, что-то там, еще там какая-то херня, Huawei, Xiaomi и так далее. Не знаю, понятия не имею. Но даже если представить, что там все окей, все отлично, и там, я не знаю, там никаких вопросов, проблем с ними нет, то просто вы задайтесь двумя вопросами. Это первое, это как вы будете, можно ли в них забить СК-42, систему координат. Потому что вот все блогеры, кого я вижу на экранах, ты, Даниил, Дмитрий Фантом, Разведос. Никто не умеет пользоваться прямоугольными координатами. Без прямоугольных координат с этими часами на поле боя делать нечего. Потому что вот эти географические только летчики используют. Вы там нахер не нужны своими 11 цифрами, чего там по рации будет выдавать. Тебе по рации скажут, ты что, дурак, что ты мне дай нормальные координаты. Что ты мне хрень какую-то, 11 цифр, что номер телефона, что ты мне называешь-то. Вот. И большая проблема, что не все это могут освоить. И вот я в своем видео говорил, что если вы не знаете, сомневаетесь, вот именно часы или навигатор, там зрение, незрение, вы смотрите видео раздел по настройке часов, и там есть сегмент, как настраиваются координаты СК-42. Если вы смотрите и ни хера не понимаете, что там происходит, о чем речь, вы берете навигатор. Потому что в навигаторе ты просто выбрал СК-42 и все. И он сам все определяет. Не нужно никаких поправок, центральный меридиан, вот эту вот залупу, всю эту канитель туда вбивать. Это первый момент. Второй момент. Вот эти Корекс, Вертекс или Инстинкт. Значит, ну про Инстинкт, опять же, там у меня есть видео, я говорил, что вот тебя вот везут на штурм, к примеру, да, ты выскочил из БМП, кого-то пристрелил, не пострелил, забежал в посадку, забежал в окоп, ты смотришь на часы и ты видишь, что? Правильно. Нихуя. Просто. Ниху. Потому что в инстинктах в них карт нет. То есть там просто черно-белый экран, точки, треки. То же самое. Когда у меня справа там и прочее. Вы мне карты загрузите или нет? А тем более нормальные. Если, то есть тут даже не нужно замерять их помехозащищенность, потому что меня там пишут, а вот как они, да, там как они будут на рэп реагировать. Ребят, о рэбе говорить, о влиянии рэба на них говорить бессмысленно. Потому что если вы, значит, увидели, что там нельзя пользоваться СК-42, нигде это в характеристиках не написано, вам это не может сказать производитель или там сайт какой-то. Все, эти часы не нужны. Без СК-42 никакие часы не нужны. Неважно, с картами или без. Вот, то же самое, говорить о Garmin, ну вот, нет, там, кстати, Разведос постил часы Макса Каскада, что ли, по-моему, у него как раз Garmin Instinct. Это опять же, то есть человек, будучи хорошо интеллектуально развитым, допустим, например, в области связи, да, по-моему, он занимается, но, к примеру, с навигацией как бы туговато, потому что я вот, к примеру, себе Instinct бы в жизни бы не взял. Ну, просто я смотрю, там черно-белый экран, точка и трек, и нахер они мне нужны. Либо он ими просто не пользуется, да, там тоже, может быть, для приема таблеток или для каких-то других целей, для спорта. Вот, потому что ты не видишь карты, не видишь ничего. Ну и хер ли тебе эта точка, этот трек, да? Он тебе, ну ничего он тебе не дает, не несет информации. На нормальных часах, которые вот там в видео есть, рекомендуемая модель, там уже можно загрузить полноценные карты, спутниковый снимок, топографию, ты видишь, что там рельеф, есть рельеф с тенями, векторные карты. Можно адресный поиск бить, потому что один из моментов, когда это все, значит, начался, так сказать, мой активный интерес к этой теме, это при штурме Мариуполя, кстати, тебя там этот человек, вас с Ладленом видел, вот, вы же, по-моему, были в Мариуполе, да, если память не изменяет. Ну, конечно. Вот, и у него были часы Garmin Tactics Delta. И суть в чем, что ему там дали задачу, я уж не знаю там по каким причинам, но ему нужно было адрес найти. И он в картах его найти не мог. А туда можно загрузить нормальные векторные карты, да, где там дороги, названия, улицы, номера домов там, и так далее. То же самое, то есть и эти вещи, и топография, и векторные карты, и спутниковый снимок. И ты можешь все это загрузить, посмотреть, выбрать, там, сравнить там, и так далее. Вот, поэтому, естественно, часы с картами, с картографией, с СК-42. Без этого, ну, это вообще так, такие часы, они нахрен просто не нужны на войне. Я просто хотел еще два момента отметить. Два интересных модели, вернее, навигаторов, или, ну, так вот, рассказать публике о ней, потому что у нас пока они широкого применения не находят. Может быть, хорошо, а может быть и плохо. И здесь я хотел бы обратиться к опыту афганской компании, и в частности вот того видео, которое, значит, американские, канадские, по-моему, военные делали. То есть такая модель, к примеру, Garmin Rina. Там у тебя в одном устройстве и рация, и навигатор. То есть там 3-дюймовый экран, как у того же GPS-57, только он сенсорный. И там рация, по-моему, 6, что ли, ваттная. Вот. И он, суть в чем, что когда ты нажимаешь кнопку, ты можешь передавать свои координаты на другой такой же навигатор. Вот. То есть ты нажимаешь кнопку, ну, естественно, переговоры там никакой, защиты ничего нет, поэтому именно для использования, как в качестве переговоров, их точно уже использовать нельзя. Но, например, если ты нажал кнопку, он отправляет координаты на тот навигатор, с которым он сконнекчен. Вот, то есть вот такая штука есть. Но там минус, что такие навигаторы, они плохо защищены от РЭП, то есть их подавить достаточно тяжело. Но такие вещи тоже имеют место быть, и их использовали американцы в Афганистане. Сейчас 3 на 700, а тогда были Рины то ли 120, то ли 150, вот такие совмещенные. И то здесь уже нужно смотреть, то есть это как бы, то есть для себя кто как оценивать нужность этой системы. Это раз. А во-вторых, вот под анонсом стрима там был очень интересный вопрос про навигатор Garmin Alpha 300. Значит, суть в том, что это охотничий навигатор, вот, и он может соединяться с ошейниками и по радиоканалу передает информацию. Вот, и здесь моменты какие есть интересные. Ну, во-первых, эти навигаторы, они могут друг друга передавать по радиоканалу свое местоположение. Вот. А могут принимать просто от ошейника эти сигналы. Их, кстати, я знаю точно, использовали в Чечне. В Чечне для борьбы с диверсионными отрядами. Там даже есть видео на Ютубе. Вот он, инструктор, он обучает пользоваться вот этими гарминами. Astra 320, ну это тогда еще была, по-моему, модель вот эта старая. И они, то есть, они вешают на собак ошейники, они видят на навигаторе, где ходит у них собачка по лесам, по склонам. И если она там что-то там залаяла, не залаяла, обнаружила противника, ну замерла, да, как-то. Вот, они уже сразу, значит, вот ломятся как бы туда, в то место, значит, схрон или что-то там нашли, или самих диверсантов каких-то обнаружили. Но здесь какой момент можно использовать? То есть можно, к примеру, эти ошейники, я не знаю, там, повесить на рюкзаки бойцам и там диапазон порядка, по-моему, 150 мегагерц, что ли, вот где-то, если память не изменяет. То есть он хорошо в лесах будет работать, огибать стволы, там где-то на 2-3 километра даже в лесах, а если в полях, там чуть ли не 10 километров с большой антенной. И ты прямо на навигаторе себя видишь, то есть где твои бойцы, где они перемещаются. Это, кстати, знаешь, что это, этот навигатор можно, я не знаю просто размер этого самого датчика, но судя по тому, что БПЛА сейчас поднимают там килограммовые херовины, то можно, кстати, такой ошейник вешать на БПЛА, потому что, ну, как минимум, я один раз терял БПЛА, и мы ночью ходили после того, как по нам пиздолили два раза, блядь, или три, я уже даже не помню с перепугу, со 150-очки так, и мы ходили, искали, значит, этот Мавик, еще и потом наши же мобилизованные там Владлена, потому что он был с другой группе, и, значит, Нач-Ар там еще открыли огонь, потому что думали, что это украинское ССО там лазит. Поэтому, вот, кстати, вот такое применение. Вы там что-то через железную дорогу лазили еще тоже, да, там, по-моему, что-то искали. Вот. Ну, не, это в Мариуполе были, а это мы были уже, значит, под Донецком работали. Вот, я помню вот это вот видео, говорит, мы ходили, пытались, значит, его найти, у Мавик там, да, верно, и такое применение есть, и я еще тогда хотел какое-то вот видео на эту тему записать, вот именно, что вот есть такие системы. Вот, то есть это можно использовать. Второй момент, как, нюанс, который бы я хотел бы отметить тоже, это навигация на танке. Потому что вот, блядь, опять же, я абсолютно диванный, да, гражданский человек, но вот я вижу там штурм, да, он говорит там, поверни налево, поверни налево, поверни... То ли он его ни хера в танке не слышит, то ли он не может повернуть налево, потому что он не знает, что там налево за этим забором. Это ты видишь, а он ни хера ничего не видит. А если бы у него была бы какая-то навигация, да, какая-то карта, то как бы это упростило навигацию в танках. Опять же, посмотреть вот, значит, недавнее видео, там штурм какой-то был, там просто два наших танка, вот как-то три тут шло, три, и вот они друг друга, ёпс, столкнулись, и это, то есть они вообще такое ощущение, как будто они там ни хрена ничего не видят, не понимают. Я, кстати, абсолютно понимаю, потому что с танка там, ну, не видно примерно ни хера. Вот. И какое-то, ну, понимание местности, да, чтобы не открывать люк. И можно, к примеру, вот этот датчик, его забросить в корзину танка, а он тебе по радиоантенне через танк, он тебе, ну, через броню передает свои координаты, ошейник. То есть ты видишь не координаты навигатора у себя в танке, не открывая башню, не открывая люк, а ты видишь координаты ошейника. Ну, по сути, это твои координаты. И, то есть, таким образом ты понимаешь, где ты есть на карте. То есть, тоже вот такая штука. Плюс у меня, значит, есть инструкция в группе. Я вот паре, значит, танкистов давал. То есть, можно, к примеру, из смартфона сделать вот передатчик такой. То есть, один присылает, а потом к тебе, к примеру, по Wi-Fi выдает. Здесь, опять же, мы имеем дело с техникой. Один хер там, у тебя уже там рэп будет какой-то стоять. Ну и вообще, танк – это не человек. Это хреновина достаточно заметная. Поэтому вот в этом смысле, то, что он излучает, да, как самолет. Самолет сам по себе херовина здоровая. Радиостанции там до хера что излучает. Поэтому там именно вот так вот за Wi-Fi очковать особо не стоит. Это будет нет, там, ты не понимаешь, в Аваксе там именно они отслеживают часы. Да, и прямо хаймерсы на них наводят. Прям, да. И они прям видят, где, сука, мажор с тактиками седьмыми, а где лох, понимаешь? Значит, раз Гармин, значит, суперспецназовец. Значит, раз суперспецназовец, значит, на него не жалко Хаймарс или Шторм Шэдоу запустить. Да, все правильно. Если тактик с баллистик, значит 100% снайперы, еще богатые это какие-то. Все, это уже можно, я не знаю, там стратегическое оружие по нему запускать. Вот. Вот что касается танков, то есть у меня там есть настройка, да, то есть можно два смартфона между собой соединить, и чтобы тебе один передавал свои координаты в этот. То есть тоже и такой вариант есть. Но опять же, смартфон – это смартфон. Ну, вот такую же штуку можно сделать и вот с этими, с гарминами. Это вот гармин там Альфа-300, Альфа-50, вот с такими навигаторами. То есть их можно использовать, либо на рюкзаки повесить, значит, бойцам своего подразделения и видеть, где они у тебя, прямо на карте. Можно повесить эти ошейники на мавики, чтобы, если его вдруг собьют, если его искать. Можно, допустим, этот ошейник положить в корзину танка, и он тебе будет передавать это. Да, конечно, это безусловно излучение, там 150 мегагерц там и так далее. Но, блин, если вот как про рэп, да, тоже как бы вот в этом отношении трудно не согласиться с разведосом. Потому что, ну, если по тебе уже стреляют, или ты уже пошел в атаку, то один хер тебя увидит. То есть тут от того, что ты включил ты излучатель какой-то, да, вот этого гармина охотничьего, который тебе сигнал даст, или не отслеживает, то есть это, ну, тебя один хер за... Это, конечно, если у тебя там задача как-то скрытно пробраться к позициям противника, да, ну, это да, тогда, наверное, да. А вот если у тебя один хер общевойсковой штурм, ты уже танки БМП завел, ну, у тебя один хер там мавики над полем боя висят 24/7. Поэтому, ну, что ты будешь маскировать это вот, ну, то, та же самая и с РЭБом. Потому что если по вам позициям уже прилетает, то уже можно ни о чем не спорить, просто РЭБ нужно включать и все. А вот нет, сейчас мы поставим РЭБ, он будет излучать по нашим позициям, будет прилетать. Ну, так по вам уже прилетает, вы включаете РЭБ. Если не прилетает, не включаете. Там есть специальные эти, которые ловят, есть излучение или нет от ФПВ-дронов. Вот, соответственно, здесь вот тоже как бы такая же тема. Но это я, как сказать, это вот мое видение с дивана, это уже кто из специалистов посмотрит, может быть, из каких-то инициативных, потому что, как сказать, на массовое какое-то понимание этой темы, до массового понимания этой темы пока еще далеко. Сейчас бы, дай бог, люди бы разобрались с часами, разобрались бы с навигатором, все это как-то более-менее освоили. Вот. А потом уже в какие-то такие. Ну, вот, и я как раз-то работаю с наиболее инициативными, то есть с теми людьми, я вот показывал, да, там артиллеристы, минометчики, снайпера, автоматчики, пулеметчики, общевойсковая разведка, спецназ ГРУ, со штурмовиками. Я там показывал фотографии, то есть там два человека, два штурмовика, у обоих, значит, черный крест, это награда, орден, по-моему, к ордену приравнивается в ЧВК, черный крест. Медаль за взятие Бахмута, медаль «Бахмутская мясорубка». И у обоих часы Garmin Tactics. Ну, как бы, вот, как бы, мне там некоторые в комментариях пишут, все вы врете, у ЧВК не было в Бахмуте никаких гарминов. Я говорю, ну, во-первых, блядь, откуда вы знаете? Ну, конечно, если зэков набрали, у них-то, наверное, гарминов не будет. А, наверное, кто ими командует, наверное, очень может быть. А во-вторых, если их и не было, то, наверное, люди более-менее что-то у них в мозгах соображается, крутится. И если у них не было, то сейчас-то у них есть. Наверное, потому что они что-то поняли. Они сделали какие-то выводы. Они как дурак вот это повторять эти какие-то заклинания, как раньше. Вот мы включим рэп, и все мавики упадут, попадают. Это тот же самый. Ну, ты знаешь, в ЧВК, ну, я не знаю, почему у людей там какие-то, они себе нарисовали какие-то вещи. В ЧВК служат обычные ребята, которые просто очень смелые. И там есть разного вида люди, да. Есть люди, которые прям вот конкретно упаймены на экипировке, на гаджетах, на всей вот этой вот теме как бы тактикульной, современной, да. Ну, вот я тактикульно имею в виду там, и там покупают и тюнинг, и прицелы, и, ну, всевозможные приборы, все. А есть люди, которые тратят минимум на свою экипировку, да. И точно так же, как и везде. Есть разная категория. Поэтому, конечно же, есть люди, которые покупают и гармины, и что только не покупают, все тестируют, что-то меняют. А есть те, которые, ну, вот, типа, мне Родина дала, я вот буду в этом воевать. Поэтому, ну... Ты админ, я извиняюсь, перебью, но ты абсолютно прав. Я как сказал? Я говорю, я работаю с наиболее инициативными. Ну, потому что если у человека, у одного человека орден, и у второго, и у обоих медали в Бахмутскую мясорубку, значит, они вряд ли где-то сидели в тылах Вагнера. Вряд ли. Это как раз наиболее инициативные товарищи. И неважно, где они, в Вагнере, я приводил, артиллерия, Росгвардия, да, то есть там у них документы наградные, и вот, вот какими часами вот эти люди пользуются. То есть это те люди, которые уже для себя что-то поняли, они уже для себя все выводы сделали. Вот, и как бы ты понимаешь, что эти люди, они, ну, не сидят на месте в окопах. Хотя, конечно, те, кто сидят в окопах, тоже честь им и хвала, безусловно, безусловно. Но вот эти люди, они поняли чуть-чуть больше. Или им здоровье позволяет чуть больше, потому что не все мужчины, призванные прошлой осенью, располагают таким уровнем здоровья, чтобы ездить с кочующим минометом или кочующей пушкой, ну или там пойти в Вагнер, тот же самый. Вот. Вот, поэтому они считают, что им это надо, они этим пользуются. И я поэтому привожу в пример их, а не тех, которые там не знаю, грубо говоря, там началась СВО, они там куда-то сментили, да, там в Турцию, чтобы их потом обратно не притянули, или там те, кто и из тыла не вылазит, но при этом что-то на эту тему начинает рассказывать. Последнее слово, свое скажу. Просто суть в чем, что вот у меня сегодня вот вышло видео, и мы с Данилом как договаривались, что вот вы там вопросы какие-то, если будут задавать, вы потом, если что, там мне потом зададите. Суть в чем, я вот это, не любитель вот этих всяких срачей тоже на самом деле, и единственная причина, это потому что вот эти вот всякие не особо умные люди, они мне комментариями срали под видео, в личку там писали и так далее. И вот то, что сейчас видео вышло, да, я больше ничего на этот счет не планирую делать. То есть в том плане, что тут чего-то нового, да, вот в этой, по этой... Может быть, здесь, конечно, выйдет какая-то новая модель навигатора, Garmin, или там часов, действительно что-то такое. Но принципиально, фундаментально это ничего не поменяет. Поэтому вот дальше как бы форсировать, да, всю эту тему, все этих срачей, у меня планов нет. И как бы вот, то есть если кто-то будет залупаться, просто берешь и там часть третью смотришь или часть первую смотришь. То есть все, что я хотел сказать, вот именно с моей точки зрения, во всех этих видео и в этом плейлисте «Боевая навигация» вся информация есть, все сказано. То есть дальше, если что-то и будет такое, но это будут, может быть, какие-то отдельные модели и какие-то, может быть, отдельные нюансы. А вся база там есть. Поэтому вот этот, как скажем, стрим, да, такой относительно спонтанный, это тоже, можно сказать, еще такая одна точка. То есть я больше на эту тему как бы выступать как бы нигде, больше выступать как бы нигде не планирую. Вот. Так что, если что, вся информация, она уже вся есть, собранная, готовая, обобщенная. Просто идете на канал Турнав, плейлист «Боевая навигация» и смотрите все там. А дальше уже все это примеряете к своей ситуации, к своей тактике. Там вы артиллерист, вы, я не знаю, там ниндзя, который работает в тылу противника, или там снайпер, который там с 14,5 стреляет на 3 километра. Вот, то есть... Вот, что я хотел сказать под финал. У меня третья попытка сказать тебе спасибо. Вот, спасибо большое, что ты разжевал. Я пойду на твой канал и посмотрю обязательно эти видео, чтобы хотя бы знать, о чем говорить вообще, когда люди спрашивать будут про эти часы у меня. Потому что я купил и сам не разобрался. Да, мне карты закачали, я попытался вот это вот посмотреть, у меня ничего не получилось. И я как бы завязал с этим. Поэтому я обязательно постараюсь разобраться. Вот, спасибо большое всем, кто хочет приобрести часы, узнать все про них. Я вот когда перед тем, как покупать, посмотрел кучу обзоров, но, значит, обзоров конкретно по военной тематике я не нашел, да, теперь вот вам указали путь, скажем так, да, вот когда люди у меня спрашивают постоянно, да, а дай мне ссылку, да, вот мы вам дали ссылку, ссылка на 2 часа, вам все разложили, объяснили, перейдете, все посмотрите, если вас устроит, приобретете, если подумаете, что вам это неинтересно, ну, пойдете смотреть другой ролик, вот, поэтому все на канале есть, мы ссылки все приложим. Все, большое спасибо, на связи.